за что любим тобой. Я часто не послушен так тебе, но я знаю, что грехи прощать, ты готов, чтоб все забыть, как дитя мольбе взываю я к тебе. Как жаждет лань воды, так душа моя к Иисусу вопиет. Твой мир я чувствую вблизи, в нем сокрыт я, как дитя.